И у геологов это возражение не вызывало. Это для меня Белоруссия была ровной поверхностью. Ну, с какими-то возвышенностями на белорусской гряде, которые назывались горами, хотя я их таковыми не особо считал. Ну что это за горы, если даже самая высокая, Святая гора, находившаяся в 30 километрах на запад от Минска, была всего 345 метров в высоту. Но после революции в БССР потопталось немало геологов, в том числе и академиков, Карпинский, Блядуха, Тутковский, Мерчинг, да и геологов рангом пониже поработало немало, Жирмунский, Разин, Горецкий, десятки человек. И вот их трудами и из их рассказов я понял, что на самом деле мы и ходили по горам, только они были засыпаны осадочными породами, почти вровень, эдакие подземные горы. И вершинами гор, точнее, горного хребта, была, например, та самая белорусская гряда, где кристаллический фундамент был скрыт слоем от нескольких сотен до нескольких просто метров. А, например, в Припятском регионе слой осадочных пород был уже 2, 4, 6 километров, насчет минимум двух ученые были уверены, даже насчет 4, а по 6 были разногласия, по-разному интерпретировали результаты сейсморазведки. Да, да, войны тут проводили и сейсморазведку, и гравиметрическую, и магнитометрическую, не по всем территориям, но исследования шли чуть ли не с конца 20-х годов, когда начались пятилетки. Так что, горы есть. Как я запомнил из рассказов геологов, которых много наслушался за прошедшие 2 года, возникли они в результате длительных геологических процессов. Океаническая кора преобразовывалась в кору континентального типа. Причем на западе восточноевропейской платформы кора содержала повышенное количество железа, отчего тут так много болотных руд, которыми издревле активно пользовались восточные славяне, а также титан, ванадий, скандий и гораздо меньше, никеля, хрома. Породы вырывались наружу, застывали под океанической водой, снова прорывались, базальты превращались в гранит в результате процесса гранитизации, когда под влиянием восходящих по трещинам из мантии газовых и жидких растворов привносились щелочи и кремнезем, которые при высоких температурах и давлениях вымывали железо, кальций, магний, которые откладывались в виде окислов и карбонатов. Трещины постепенно забивались, но из-за подвижек возникали новые, напряжения в коре доходили до предела и рассекали глубинными разломами древние структуры, по которым наверх устремлялись новые потоки магмы, уже с другим составом, что был при образовании коры, когда я мельком заметил, ну да, плиты-то движутся. Геологи посмотрели на меня то ли как на мессию, то ли как на сумасшедшего. Оказывается, в то время этой теории о движении континентов и плит еще не существовало, точнее, она уже была высказана, но светило науки ее не приняли. Поэтому мой безапелляционный тон вверг геологов в большие сомнения, и хорошо, если о действительном положении вещей, а не о моем психическом здоровье. Но скорее всего, все-таки о первом, так как мое здоровье моей психики было уже неоднократно подтверждено, особенно когда я, услышав о магнитных аномалиях к западу от Минска, сразу сказал, там есть железо, просто вспомнил про Курскую магнитную аномалию. В общем, недра Белоруссии имели бурную молодость и неплохо погуляли, да и потом были довольно беспокойны. И эта бурная борьба стихий отразилась в строении и составе недр, разломы пересекали их вдоль и поперек, тянулись на сотни километров скрытыми под поверхностью, да еще и рассеченными поперек шрамами шириной до десятков километров, и по ним из глубин поступали новые вещества в виде магмы, газов и термальных вод, постоянно подновляя отложенное ранее и привнося что-то новое. У нас происходила такая же борьба народных стихий. К концу раннего протерозоя кора в общем была сформирована, но и потом раскололся щит и образовался Припятский прогиб, который заполнился осадочными породами, а из-за повышенной вертикальной проницаемости в него интенсивно поступали потоки веществ из глубин, а сверху это засыпалось осадочными породами, таким образом там и образовались залежи солей, нефти и сланцев. Плиты продолжало корежить, какие-то участки приподнимались, какие-то опускались, соответственно, менялся поток веществ, либо горизонтальный снос или наоборот нанос на какую-то территорию, либо подъем из глубин по образовавшимся трещинам и разломам. И все это сопровождалось сменами периодов осадка накопления. Геологи насчитали их уже 8 или 10 штук, еще шли споры и доисследования, и мы уточняли и проверяли все теории глубинным бурением. И на основе предположения о характере изменений земных недр строили предположение о том, где что может залегать. Железо мы нашли как раз в местах магнитных аномалий километрах в 70 к западу от Минска. Новоселковское месторождение располагалось в 2 километрах на юго-запад от деревни Новоселки Карелического района Гродненской области. Но месторождение сложное. Магнитосъемкой и уточняющим бурением на глубине 150-170 метров мы определили 6 рудных тел мощностью от 7 до 90 метров и общей протяженностью более километра. И это было не сплошное тело, потому что после образования руды в недрах продолжались подвижки, поэтому эти тела лежали со смещениями друг относительно друга от 25 до 150 метров по горизонтали или вертикали. Землю тут поколбасило изрядно, да и сами руды не лежали сплошным однородным массивом, они были перемешаны с магматическими породами темно-зеленого, почти черного цвета, с содержанием самих рудных минералов от 15 до 70%. Так еще и сами руды представляли собой смесь руд. Основные – это магнетит или гематит, собственно железная руда, и ильменит – железо-титановая руда, а в основных еще вкраплены пирит, то есть сульфат железа, халькопирит, более известный как медный колчедан, да еще присутствует пентоксид ванадия и кобальт, то есть руды очень сложные, и разделить все это стоило особого труда. Конечная схема обогащения раздробленной породы выглядела очень замысловатой: сначала сухая магнитная сепарация, мокрая магнитная сепарация, флотация немагнитной составляющей для получения ильменитового и сульфидного концентрата. Сами концентраты тоже представляли собой смеси металлов и неметаллов. Так, железный концентрат на самом деле содержал в пересчете на вещества более 60% железа, 3% титана, 0,5% ванадия, 5% кремния, 1% серы и 0,05% фосфора. То есть разделение не было чистым, зато в железном концентрате уже присутствовали легирующие добавки. Местные та, что работали на небольших железоделательных заводиках, использовавших болотную руду вплоть до начала войны, рассказывали, что в ряде мест была отличная болотная руда, из которой получалось хорошее, крепкое железо. Это и не удивительно, ведь болотные руды откладывались как раз из вод, что размывали наши руды, то есть они были природно легированы ванадием, в чем и был их секрет, ведь он повышает прочность и твердость стали, размельчает зерно, то есть сталь становится более однородной. Вроде секрет японских катаны заключался в том, что они делались из таких природно легированных руд. Естественно, мы пускали нашу сталь не на клинки, броня и инструменты тоже отлично относились к легированию и ванадием, и кобальтом, и титаном. Такого природно легированного железного концентрата выходило 60% от породы. Помимо железного концентрата мы получали ильменитовый, содержащий 40% титана, 30% железа, ну и по проценту и менее серы, ванадия, фосфора, а остальное – кремнезем. Его получалось примерно 7% от массы руды. Этот концентрат давал нам титан и ванадий. Третий тип концентрата – пиритовый, 30% железа, 30% серы, 30% титана, процент меди, 0,5% кобальта. Тут нам шли сера, титан, кобальт, медь. Но этого концентрата получалось всего 1%. То есть с тонны руды мы получали 10 килограммов пиритового концентрата, из которого выходило 3 килограмма серы, 3 титана, 100 грамм меди и целых 50 грамм кобальта, как раз на пыление жиростойких покрытий на цилиндры и поршни одного двигателя. Эту схему обогащения, а также выплавку чугуна и его передел в сталь мы прорабатывали и отлаживали более 3 месяцев совместно со специалистами с Урала, как раз на магнитке полной этого титаномагнетита, так что нам оставалось повторить эти процессы, что тоже было непросто. Собственно, с помощью уральских специалистов мы скопировали опытную обогатительную фабрику ДОФ-1, что вступило в строй на магнитке в 1939-м. Правда, та была рассчитана на 1 200 000 тонн рудной массы в год, нам же такие объемы пока не снились. В конце первого квартала 1942-го мы начинали всего со 100 кубометров, или 400 тонн рудной массы в месяц, что в годовом исчислении давало примерно 5000 тонн обработанной руды, в 240 раз меньшие объемы. Но объемы нарастали, мы увеличивали механизацию добычи и одновременно добавляли все новые сепарационные и флотационные агрегаты. Взрывы в забоях гремели постоянно, тем более что мы изготовили горизонтальные буровые установки вращательного типа. Я такие видел в передачах по каналам Discovery, с помощью которых 3-метровые отверстия для закладки амматала пробуривались минут за 15, причем по 8 штук за раз. Час и к взрыву подготовлены очередные 3 метра породы. А это, почти сотня кубов в проходе сечением 5 на 5 метров. Взорвать, предварительно раздробить крупные куски для транспортировки, вывести наверх еще 2 часа. В сутки с одного забоя выходило 300 кубометров рудной породы, соответственно в месяц 10 тысяч. А это дофига. С одного кубометра весом примерно 4 тонны мы получали 1,5 тонны железа, 120 килограммов титана, 10 килограммов серы, килограмм меди и 200 грамм кобальта, ну еще часть железного концентрата пускали на хлорирование, чтобы выжать десяток килограммов ванадия для напыления покрытия и изготовления спецсталей, а не оставлять его в основном железе. Соответственно, с 10 тысяч кубометров, или с 40 тысяч тонн, выходило уже 15 тысяч тонн стали, 1500 тонн титана, 10 тонн меди, 2 тонны ванадия, 120 тонн серы. И это, в месяц, только с одного забоя. А, допустим, такого количества стали хватит почти на 6030-тонных танков, в месяц. Естественно, далеко не вся сталь шла на танки. Те же снаряды требовали десятка килограммов на штуку, то есть вместо одного танка можно сделать 3000 снарядов. Ну, арифметика была посложнее, но факт в том, что мы организовали еще один забой и на этом остановились. 30 тысяч тонн стали в месяц, или, в годовом исчислении, 360 тысяч, нам было более чем достаточно. У нас ведь были и другие месторождения. Правда, эти объемы не шли ни в какое сравнение с той же магниткой, где, например, в 42-м добыли 620 тысяч тонн руды с выходом концентрата более 100 тысяч тонн, а на 43-й выходили уже на 1 000 000 тонн руды. Вообще в Карелическом районе Гродненской области на основе магнитометрической разведки и последующим разведочным бурением мы нашли еще несколько железоружных месторождений. Большекупинское, начинающееся с глубины в 150 метров, с запасами где-то 300 миллионов тонн, и это мы провели разведку на глубины только до 300 метров. Долгиновское месторождение тоже начиналось с глубин в 150 метров, но оно было крутопадающим, под углом 60-80 градусов, что осложняло бы добычу. Эти месторождения были пока менее интересны, кроме железа и титана там было меньше других металлов, да и того же титана, от силы пара процентов. Вот Кольчицкое месторождение было интересно повышенным содержанием ванадия, до 2% и до 0,5%, меди, цинка, свинца и молибдена, а это считается хоть и бедным, но все-таки уже месторождением, и прежде всего на них мы и нацелили разработки. Все эти ильменит-магнетитовые месторождения находились в рядом расположенных областях Карелического района. Восточнее, ближе к Минску, располагались магнетит-кварцитовые месторождения. Тут фундамент располагался уже поглубже на глубинах в 220-360 метров. Именно на таких глубинах на поверхности фундамента и были найдены выходы рудных тел. И здесь геологические процессы разбивали рудные тела уже на большие расстояния, смещения рудных блоков были до 600 метров, а это значит, что проще пробить новую вертикальную шахту, чем идти после окончания очередного рудного тела к следующему рудному телу горизонтально сквозь недра. Общая мощность рудного горизонта до 130 метров, но между рудами есть безрудные прослойки мощностью от 0,5 до 3 метров, причем сами отдельные рудные прослои железистых кварцитов выклиниваются достаточно быстро, то есть смена рудных и нерудных слоев идет как по вертикали, так и по горизонтали. Соответственно, придется вынимать очень много пустой породы. Интересен только из-за марганца, которого тут содержалось 0,15%. Но потом, в апреле 42-го, мы нашли рубежевическое железорудное месторождение в Столбцовском районе Минской области. Оно было еще глубже, фундамент начинался уже на глубинах 360 метров. Так вот, над железорудным горизонтом мощностью почти 40 метров была обнаружена полиметаллическая минерализация мощностью в 0,5 метра с халькопиритным оруднением. Мы нашли медь в еще больших количествах. Естественно, все ресурсы были переброшены сюда. Прокопать вертикальный ствол, установить лифтовое, транспортерное, воздуходувное оборудование, на это потребовалось более месяца. Наши комбайны вертикальной проходки обеспечивали примерно 30 метров в сутки, с разбивкой, рыхлением, сбором породы, ее загрузкой на транспортер и подъем по 10-метровым звеньям вертикальной транспортерной системы, и одновременным бетонированием стен, а где необходимо, с проведением работ по защите от грунтовых вод, и уже летом медь пошла несколькими десятками тонн в месяц, а еще цинк и свинец. Мы выходили на самообеспеченность металлами. То же самое было и по топливу. Мы продолжили довоенные исследования. Так, нефтегазоносность Припятской впадины была ясна уже многим геологам, тому же профессору Александру Моисеевичу Разину, члену-корреспонденту НБССР, который работал в Белорусском геологическом управлении. За это же высказывался и Залман Абрамович Горелик, начальник Белорусского геологического управления. Оба вернулись из эвакуации в начале 42-го и много сделали для нашей нефтянки. До войны, в 36-м, получили первую нефть в Днепровско-Донецкой впадине, в пределах Раменского солевого купола, а в 41-м вскрыли похожую солевую толщу уже в Белоруссии у деревни Давыдовка, в 5 километрах к юго-западу от Гомеля, хотя до этого соли здесь не находили. Ну еще бы, скважина была глубиной 843 метра, так что уже в конце весны 42-го нами был получен приток нефти из скважины номер 5 на Шатилковской площадке, 17 тонн в сутки. Правда, нефть там быстро закончилась, мы выцедили оттуда около 200 тонн, а бурение по соседним точкам ничего не дало. Народ начинал было грустить, но я стоял на своем, нефть тут есть, так как помнил о том, что Беларусь уже после распада СССР обеспечивала себя нефтью где-то на четверть, точнее, продавала свою нефть в Германию, а сама перерабатывала российскую, но это уже детали, видимо, нефтеперерабатывающие заводы Беларуси были заточены именно под нашу нефть. Но, так как я не мог этого рассказать нашим геологам, то пытался проговаривать их же аргументы. Вы же сами считаете, что нефть собирается над субширотными разломами. Ну да, считаем. Разломы найдены. Ну, есть пара перспективных на предмет нефтегазовых ловушек зоны поднятия, головные части ступеней, склоны, там нефтесбор должен быть хорошим. Так и бурите над ними, увеличьте плотность скважин. Ну, хорошо, раз вы настаиваете. Да поймите, нам нужна нефть. Так топливо же сейчас делаем из сланцев, из угля, даже из древесины. А надо больше, и нефть позволит нам обеспечить увеличение топлива без тех плясок с пиролизом. Это ведь сложные штуки, требующие слишком много оборудования и персонала. Наращивать выработку топлива довольно сложно, а сидеть на голодном топливном пайке значит вести войну годами. А немцы ждать не будут, да еще и англосаксы могут переметнуться. Ну да, этот мировой капитал. Вот-вот. Поэтому партия и народ ожидают от вас, геологов, новых свершений. Что-то ведь нашли, нашли, и еще найдете. И скоро они нашли нефть в том же Шатилковском районе, в 10 километрах на северо-восток от Шатилок, или, как ранее называли эту деревню и пристань на берегу Березины, Шацилки, расположенной в 100 километрах на северо-запад от Гомеля и в 40 на юго-запад от Жлобина. Там как раз проходила Речицко-Шатилковская ступень и находилась Шатилковская депрессия, понижение впадины земной поверхности, а Березинская зона при разломных поднятии тянулась на 150 километров при ширине в 3-8 километра. То есть в прошлом тут явно были нарушения земных недр, а разлом давал наклонные поверхности, под которыми могли скапливаться углеводороды. Сейсморазведка, пока еще низкой точности с, шагом 200-300 метров, выявила несколько крупноамплитудных, с размахом 200-300 метров по высоте, и протяженных, в 3-4 километра, структур, которые могли быть ловушками для нефти или газа, причем богатыми. Такие перепады высот означали значительный объем ловушки, а приличные горизонтальные размеры позволяли собрать под ними большое количество топлива и обещали богатую добычу. Геологи пересняли более 200 участков с, шагом уже 50, а то и 25 метров, и начали бурить сразу в 70 точках. Через пару месяцев пошли первые результаты. Скважина номер 20 стала выдавать 1,5 тонны нефти в сутки с глубины 1600 метров, 23-я – 6 тонн с 1700. В итоге за полгода мы нащупали скважинами 73 источника нефти с дебитом от 0,5 тонны до 22 тонн в сутки и общей отдачей от района 120 тонн в сутки, что в годовом исчислении давало более 43 тысяч тонн, 120 тысяч заправок, а это как минимум 2 миллиона километров пути для гусеничной техники, или по 40 километров на каждую из наших 50 тысяч гусеничных машин, что были у нас к лету 43-го, и 180 тысяч самолета-часов, или 60 тысяч самолета-вылетов. Вроде бы и маловато, но мы исследовали и начинали добывать нефти в других местах, да исландцы давали еще по 200 километров на каждую единицу. Да, техники было много, но она в основном стояла, мы потому и старались восстановить и произвести ее побольше, чтобы снизить потребности в ее перебросках на дальние дистанции, так, поманеврировать километр туда, километр сюда, чтобы отбить атаку, и достаточно. Конечно, приходилось ездить и на более длинные дистанции, в рейды или в прорыв. Ну так в этих действиях участвовало хорошо, если 10% техники, остальная стояла и ждала фрицев. Были и другие источники топлива, гидрогенизация угля, древесный спирт, трофеи, так что у нас получалось поддерживать среднегодовые запасы топлива из расчета 500 км на единицу гусеничной техники и 600 самолета вылетов на единицу крылатой. Тем более, что напыление металлов и широкое применение наддува воздуха в купе с широкими воздушными каналами, а также непосредственный впрыск топлива делали нашу технику экономичнее немецкой, по тем же танкам мы были экономичнее в 5-7 раз. Тут, конечно, играл свою роль и меньший вес нашей бронетехники, да и самолеты были в 1,5-2 раза легче при сравнительных объемах, стеклопластик и сталь с алюминием, разные весовые категории. Конечно, не сравнить с добычей СССР в 41-м в 33 миллиона тонн, почти в 1000 раз больше, но остававшиеся сейчас у СССР регионы нефтедобычи давали чуть более 3 миллионов тонн, и разведка продолжалась. В 43-м, с освобождением новых территорий, мы смогли исследовать и более южные районы Припятской низменности. Так, вокруг Речицы, города, расположенного в 40 километрах на запад от Гомеля, мы наткнулись на довольно богатое месторождение. Фронт тут был недалеко, поэтому мы осторожничали, но и первые результаты поначалу настораживали своим головокружительным оптимизмом. Одна из скважин начала выдавать 26 тонн в сутки с глубины 2700 метров. Потом, после оконтуривания, выяснилось, что мы наткнулись на очень богатое месторождение площадью 10 квадратных километров, с высотой залежи чуть ли не 150 метров, это по сравнению с толщиной слоев на Березинском месторождении в 5-20 метров максимум. Правда, там мы еще не забирались глубже 1800 метров. Впоследствии не раз вспоминали это: мое нефть есть, бурите, или бурите, Шура, бурите. Все-таки хорошо просто знать, не исследовать, пробовать и сомневаться, а именно, знать. Вот всю эту разведывательную работу мы пока и притормозили. Пусть геологи обрабатывают накопленные данные и строят новые теории, а буровым командам хочется повоевать. 30 тысяч человек геолово-разведочных партий и еще 5 тысяч, занятых на производстве оборудования, это фактически армия. И это весной 43-го, когда мы и так снизили объем разведочных работ, самые сливки мы уже нашли. А поиск еще чего-то полезного требовал уже других затрат, глубины потребного бурения возрастали. Причем по основным металлам и топливу мы себя обеспечивали, от СССР получали марганец, никель, вольфрам, хром и еще порядка 20 металлов, но это уже для улучшения качеств нашей техники, в принципе, можем если что обойтись и без этого, хотя и не помешает, тут спорить не буду. Добыча полезных ископаемых тоже вышла на ритм. Шахт копать уже не требовалось, пока работали только непосредственно добытчики. Производство шахтного и горнодобывающего оборудования буровых установок тоже пока почти прекратили, создав некоторый запас, вот еще высвободилось несколько тысяч человек. Итак, во всем, мы достаточно нарастили станочный парк, произвели экскаваторов, грейдеров и другой дорожной техники, сделали запасы бетона, чтобы без ущерба для текущего строительства заморозить часть цементных заводов, соответственно, снизились потребности в добыче материалов. Рабочих на производстве вооружения и автомобилей перевели на 10-часовой рабочий день, на 2 месяца. Все это и позволило высвободить 2 миллиона человек. Мы прекратили производство сельхозтехники, мотоциклов и велосипедов, индивидуальный транспорт, конечно, помогал людям, но надо было дожимать немцев. Прекратили выпуск дорожной и строительной техники, строительство предприятий и зданий, производство станков и роторных линий, но оставили производство танков, БМП, вездеходов, грузовиков, орудия и боеприпасов, нам ведь надо воевать и перемещаться. Но тут играла свою роль высокая степень унификации многих деталей и узлов. Двигатели были единообразны, двигатель БМП, это половина танкового двигателя, вездехода и грузовика, треть от танкового. Причем посадочные места были одинаковы, То есть оснастку под установку двигателей можно было механизировать и производить более массово. То же и с коробками передач. Перерасход по массе для грузовиков компенсировался повышением массовости изготовления. Колеса на гусеничную технику, торсионы, отверстия для осей. Да что там говорить, сиденья, рукоятки переключения передач и множество других мелочей. Все это было одинаково что для танка, что для грузовика. Вот кто у нас не уменьшался в количестве, а даже рос, так это медицина. Правда, 2/3 там было женщин, но все-таки. С начала лета хирургические бригады проделали более 2 миллионов операций длительностью от 10 минут до 20 часов. Десятки тысяч вскрытий немецких трупов, студенты набивали руку, не очень гуманно по отношению к человеку, пусть бывшему, и пусть врагу, но гуманно по отношению к тем, кто продолжал жить, а о них мы беспокоились гораздо больше, чем о каких-то мертвых немцах. Чем больше опытных врачей, тем больше возможностей спасти людей, и не только наших, но и немцев. И такой интенсив приводил к тому, что уже и немецкие врачи с охотой работали вместе с нашими. Еще бы, мы ведь вели и большую научную работу, проводились тысячи опытов по поддержанию жизнедеятельности органов при отключенном мозге, выполнялись операции по пересадкам органов, нейрохирурги сильно продвинулись в исследованиях нервной деятельности, изучался клеточный состав, биохимия, мы даже пытались расшифровать генетический код, это было новым, но работы шли. К медицине относились не только сам медперсонал, но и многочисленные мастерские, фабрики и научно-конструкторские отделы, где конструировалась и производилась медицинская техника, оборудование, приборы, лекарства и материалы. Этим мы запретили даже думать о том, чтобы пойти на фронт. Остальных же выгребли под завязку. Их место заняли школьники и студенты. Длительность смен была увеличена до 10 часов, но армию мы существенно увеличили. Прошедшие 3 месяца новые части проходили тренировки и сложивание, и наконец наступил тот момент, которого они все так долго ждали. Они шли бить фашистов. Глава 22. Мы не считали легкопехотные части такими уж устойчивыми, поэтому планами было предусмотрено, что они будут прикрывать прежде всего второстепенные участки, их будут подстраховывать пехотные, а то и мотопехотные роты и даже батальоны. Легкая пехота только придержит фрицев, потом им помогут подошедшие мобильные группы на легкой гусеничной технике, БМП и вездеходах. Если считать в каждой такой группе по 50 человек пехотинцев, то выходит еще по одному бойцу на каждые 20 метров, и по одной БМП на 200-300 метров. Их 80-миллиметровые минометные пушки при скорострельности 10 выстрелов в минуту как раз за минуту перекроют осколочными минами такое пространство, а при наличии танков, смогут подбить хотя бы одного, прежде чем придется менять позицию. А на вездеходах, АКС, 3 вездехода, и километр фронта перекрыт еще и этими осколочными снарядиками, они хоть и небольшие, с площадью поражения только 5-6 квадратных метров, зато ими можно стрелять очередью. И еще в группе есть 5 пехотных снайперов с самозарядками, по 200 метров фронта. Ну и 10 пулеметов, ручных и на технике. Немцы смогут пройти только завалив нас трупами или снарядами. Так что легкая пехота могла чувствовать себя в относительной безопасности. За спиной в 10-минутной готовности всегда находился бы большой брат, поэтому держать оборону было сравнительно безопасно, и лишь по прошествии хотя бы недели мы станем их понемногу натаскивать в наступательных действиях. Выше линии Брянск-Гомель так и выходила, а вот южнее легкая пехота сразу оказалась на острие ударов и в гуще боев. Но, похоже, насчет их устойчивости больше всего беспокоилось руководство, прежде всего я. Сами же легкие военные, чем ближе к фронту, тем все в большей степени были уверены в обратном. Наша психологическая служба и политуправление подавали ежедневные сводки о динамике настроений, и различия между ними, если и были, то незначительные, все говорили о довольно решительном и воинственном настрое. Армия хотела и могла бить немцев. Я-то помнил, что после лета 43-го прошло почти 2 кровавых года, прежде чем мы победили фашистов. У этих же таких знаний не было, а были знания и совсем свежие воспоминания о том, как они бьют фрицев. Поэтому некоторые легкопехотные комбаты и уж тем более комбаты старших видов сухопутных войск нарушали приказ отходить при сильном давлении, и стояли насмерть. Ну, не совсем насмерть, атаки отбивались, правда, потери были великоваты, до 10 убитыми и 1,5 сотни ранеными. Такой батальон уже считался небоеспособным и отводился с передовой. Но комбатов не ругали, а разбирали с ними ошибки. Лезть лишь с СПГ и РПГ на танки все-таки не следует. Но они лезли. Так, 28-го, на следующий день после прорыва немецкой танковой дивизии под Гомелем, стали известны его подробности. Наши легкопехотные батальоны были не разгромлены, немцы просто продавили своей массой танков нашу оборону, и та разошлась в стороны. Конечно, были и погибшие, примерно по 20 человек на батальон, а уж раненых, половина батальона точно, а в некоторых, и 2/3. Всю ночь после прорыва мы вывозили транспортными самолетами раненых, а для особо тяжелых устроили и дневные рейсы под сильным истребительным прикрытием. Кто знает, вдруг немцы успели подтянуть свои истребители. Но и немцы оставили на полях более 10 танков только без возвратных потерь, и еще под 30 они утащили в ремонт разной степени продолжительности. В кутерьме боев нам попался в плен один офицер этой дивизии с документами по матчасти дивизии. То есть уже при прорыве под Городни немцы лишились четверти своих танков. Именно поэтому они отвергли свой первоначальный план идти на северо-восток, как мы и предполагали, и свернули на север. Во всем были виноваты легкопехотники. Да и из рассказов вывезенных бойцов и командиров развития событий все больше прояснялось. Немцы прорвали оборону слитным ударом вдоль дороги, причем активно использовались эвакуаторы, которыми с нее стягивались на обочину подбитые танки. Исстреляв из СПГ по 7-9 ракет, наши отошли в бок, постоянно устраивая краткие бои с немецкой пехотой, которая отжимала нас от пробитого коридора на юг и на север, пока она наконец не встала и не начала окапываться. Наши весь остаток 27 августа приводили себя в порядок, собирали и перевязывали раненых, переформировывали подразделения, уточняли наличие вооружения и боеприпасов, да просто окапывались, все были заняты. Утром 28-го немцы пошли в новое наступление, видимо, они решили дожать наши окруженные войска, чтобы высвободить свои силы и заодно расчистить еще немного транспортных путей с запада на восток. Наступали они с востока, как это стало у них принято в последнее время. Они выставили дымовую завесу и под ее прикрытием стали продвигаться в направлении нашей обороны. Белый дым заволок нейтралку, закрыв от наших бойцов наступающих. Но не до конца. То здесь, то там наши начали постреливать в движущиеся тени. Мы успели передать в эти батальоны по 50 СКС, перестволенных уже на более длинный ствол в 60 сантиметров. Ну и, чтобы не пропадать такому длинноствольному добру, заодно поставили на них простенькие оптические прицелы 3-кратного увеличения. Они-то и стали постреливать на дистанциях уже в 0,5 километра. К ним подключились и пулеметчики. Установка оптического прицела на пулеметы у нас уже 1,5 года была стандартной практикой. Немцы продолжали идти вперед, а мы их видели. Вот в цепях лег минометный залп калибра 82 мм, другой, потом россыпью пошли сыпать 60-ки, потом сдвоенным выстрелом из пары СПГ был подбит штук, еще один, и на дистанции 300 метров уже вовсю пошел отстрел фрицев. Их подвела дымомаскировка. В последнее время немцы применяли ее все чаще, и не только для прикрытия от авиации, но и в наземных атаках. Десятки квадратных километров заволакивались дымом костров и дымовых шашек, немцы выныривали из дыма, и только плотный огонь на близких дистанциях спасал от взятия окопов. Высокая загазованность сделала очень популярными противогазы, немцы выныривали на наши позиции в противогазах, мы тоже стали активно их использовать. Бои напоминали картинки из постапокалиптических книг или фильмов про события после ядерной войны, закованные в броню, с лицами, закрытыми противогазами, с автоматическим оружием с обвесом, сошками оптическими прицелами, подствольниками с картечными выстрелами. Наши и немцы порой сталкивались в скоротечных фронтальных схватках, где были важны наблюдательность, чтобы первым заметить вынырнувшего из дымовухи врага, и мощность залпа личного оружия, чтобы накрыть эту тень как можно большим количеством поражающих элементов. Автоматы и картечные выстрелы для подствольников как-то позволяли нам сдерживать первые натиски, но все равно все чаще приходилось отходить с первой линии окопов, иначе немцы задавили бы массой. Под прикрытием дымовухи и под воздействием наркотиков и пропаганды они превращались в истинных берсерков, прущих напролом. Видимо, так предполагалось и сейчас. Причем легкопехотные части имели гораздо меньше автоматического оружия, и со своими СКС могли ставить менее плотный огонь на ближних дистанциях, так что даже винтовки с ручной перезарядкой становились эффективным оружием. Наш боец уже не мог одной-двумя очередями задавить перед собой фронт в 3-5-7 метров, поэтому повышалась вероятность, что один из стволов наступающих произведет прицельный выстрел, и в нашей цепи обороны появится прореха, через которую немцы смогут просочиться и давить других бойцов уже из флангов, тем самым наращивая прореху по принципу снежного кома. Но, как и в любом другом деле, в постановке дымовых завес есть свои нюансы. Маскирующие свойства дыма заключаются в нарушении прохождения света. Дымы выполняют это с помощью двух процессов – поглощения и рассеяния световых лучей. Причем рассеяние гораздо эффективнее. Дело в том, что человеческий глаз различает предметы, только если между ними и фоном есть разница в яркости, в среднем, как минимум процент с четвертью. Некоторые люди могут увидеть предметы при разности и менее процента, некоторые не видят различия и при 2%, но в среднем 1,25. И как раз рассеяние сглаживает разницу между фоном и предметом. Свет попадает в облако дыма, рассеивается на нем, часть света попадает на сами предметы, они становятся ярче, но большая часть рассеивается во все стороны, само облако начинает светиться, становится для маскируемых предметов ярким фоном, на котором эти предметы теряются. Сама природа рассеяния может быть различна, тут и преломление лучей, в случае если частицы дыма прозрачны, и отражение от частиц, и дифракция, если размеры частиц сравнимы с длиной волны. Именно поэтому белесые дымы предпочтительнее черных, последние только поглощают свет, но не отражают и не преломляют его, разве что могут дать дифракцию, но последняя не так эффективна. Вот белесые дымы работают по всем направлениям, поэтому они эффективнее. Причем чем мельче размеры частиц, тем лучше дым рассеивает свет. Так, в высокодисперсных дымах рассеивание пропорционально размеру частиц в шестой степени, а для грубых – только во второй. Но тут есть и обратная сторона, грубые частицы рассеивают все цвета спектра одинаково, тогда как мелкие сильнее рассеивают короткие лучи и слабее – длинные. Именно поэтому высокодисперсные дымы и туманы, в том числе и небо, при наблюдении сбоку относительно источника света выглядят синими, а в сторону источника – красными. Вейцер с Лучинским, авторы книги «Химия и физика маскирующих дымов», много порассказали нашим специалистам, когда те ездили в Москву на консультации и получение опыта в военной пиротехнике. Так и в данном случае – немцы выставили дымы и под их прикрытием пошли в атаку. Но то ли дымопостановщики были криворукие, то ли просто не учли одного момента. Солнце было за немецкими позициями, соответственно, оно светило в задний фронт дымовой завесы, то есть сильнее были освещены именно задние слои, и свет от них начал высвечивать контуры немецких пехотинцев и бронетехники, которые довольно свободно шли по полю под редким заградительным огнем наших войск, вынужденных экономить боеприпасы. Как раз первыми их и разглядели наши пехотинцы, у которых были длинноствольные СКС с оптикой, пулеметчики пока не смотрели в свои оптические прицелы, высаживая короткие очереди вслепую, по площадям, только чтобы хоть немного притормозить продвижение немецкой пехоты. Акс же вообще молчал, ожидая подхода немцев на совсем близкую дистанцию, чтобы максимально эффективно использовать свой небольшой боекомплект. А через некоторое время облако дыма достигло и наших позиций, довольно свежий ветер с востока быстро нагнал его на наши окопы. Тут уж немцы стали видны и невооруженным взглядом, ведь граница облака частично отражает свет наружу, соответственно, этот свет дополнительно ослепляет наблюдателя и повышает маскирующие свойства белесых дымов. И, когда граница облака прошла через наши позиции, этот эффект пропал. Он и так-то был не особо большим из-за неудачного для немцев положения солнца, а тут,